сели к столу, тому самому, за которым не раз мама кормила и Толика, когда он заходил к нам. Видно, Ивановский тоже вспомнил об этом, начал оправдываться, что не был на ее похоронах из-за командировки. Я остановил его. Потом он сказал, что я молодец, не забываю родной город, что родной город — это родной город. Мы выпили по бутылке. Рыбец был жирный, розовый, пахучий. «Наталья покупала?» — спросил я. Ивановский кивнул, настороженно посмотрел на меня, как будто определял, что она мне рассказала. «Что делать с Натальей?» — вдруг решился он. «Объясни мне, пожалуйста, что ей надо? Талдычу ей талдычу. Всех денег не заработаешь, всех подруг не перещеголяешь. Так нет, все рвется куда-то, рвется, будто шило у нее в одном месте». Выразив свое отношение к предполагаемому разговору, Ивановский неторопливо откупорил пиво и добавил с гордостью: «Лично мне ничего не надо». Тут я ему не поверил. Обычно за такими фразами скрывают многие неосуществленные помыслы. И если проводится анкетирование, то в подобных случаях применяются контрольные вопросы, которыми проясняется суть дела. Но ведь я не анкетировал, не искал конкретную истину, а просто беседовал со школьным товарищем, не собираясь ни направлять его, ни поучать. Хотя Наталья надеялась на это. Мною руководило любопытство к тайне судьбы, начало которой стояло рядом с моей собственной судьбой. Многое человеку хочется. Давно определена иерархия наших главных потребностей. Признание общества, любовь, безопасность, деньги. Но ведь речь не об этом. Я ни о чем не спрашивал. Ивановский сам рассказал о себе. В первый год работы инженером он подал две докладные записки, чтобы ускорить внедрение новой техники. Ему же посоветовали не спешить и осмотреться. Он сделал вид, что не обиделся. Сейчас он заместитель председателя месткома, фактически председатель, и в его руках распределение больших благ, квартир, путевок в дома отдыха, автомобилей. Он величина. Ты согласен, Миша? Пусть на час, но люди зависят от моего решения. Любопытство мое усилилось. Я увидел, что он честолюбив. Впрочем, кто не честолюбив? Ивановский за многие годы ни разу не воспользовался своим положением. Я как блаженный, верно? Живу на одну зарплату, стараюсь для других. Он считал это большой редкостью. Незаметно он стал нападать на меня, выпытывать, правильно ли я живу. Не лгу ли, не унижаю ли подчиненных, не лицемерю ли с начальством. И вспомнил, что отца я до сих пор не забрал к себе. Чем это объясню? Правда, Ивановский добавил, что есть обстоятельства, с которыми надо считаться, а главное из них — мы становимся страшными эгоистами. В свое «мы» он, кажется, себя не включал. Со двора послышалась громкая музыка. Похоже, кто-то выставил на подоконник мощные колонки. Самовыражался, должно быть. Когда-то, году в 50-м, мать Ивановского ходила по квартирам, звала народ сажать во дворе деревья, а потом вынесла новенький патефон с пластинками. Вышли десятки людей. Мне врезалось в память стихийная радость наших родителей. Причина. Молоды, нет войны. Разве мало? Еще, конечно, недостаточно индивидуализирован был досуг. У горожан первого поколения были совсем иные потребности в общении. Интеллектуалов среди них почти не встречалось. Это были люди действия, и коробка многоэтажного дома была им непривычной, тесной. Зато последний мой воскресник, накануне отъезда на учебу, запомнился иным. Отбывали повинность. Лишь неутомимая мать Ивановского, да несколько ветеранов пытались раздуть искру энтузиазма. А вывод? 30 лет назад люди были лучше. Музыка за окном продолжала играть, мощная, одинокая, но, пожалуй, мало кем услышанная, как шум автомобилей. Мы пили пиво, продолжали свой разговор, пытаясь разгадать друг друга. Но почему же никого не допросишься проведать больного в больнице? Спрашивал Ивановский и отвечал. Зажрался народ. Я объяснял ему, что где изменились условия жизни, выросло благосостояние, усилилась защита обществом каждого, а отсюда пропадает нужда в старых формах сплочения ради безопасности. Грустно. По-человечески ли это? А жизни-то наплевать, по-человечески или нет. Она стала в чем-то гуманнее, в чем-то жестче. Я вспомнил болезнь мамы, когда ей уже ампутировали ногу из-за гангрены. А у нее был рак, о чем узнали после. Болезнь, приковавшую меня к родительскому дому, тогда как мне срочно требовалось быть в Москве, где решался вопрос моей карьеры. Мама выталкивала меня, грозила сорвать бинты, если я останусь. Я остался. Наверное, ей было легче при мне умирать. Но я проиграл место директора нашего филиала 2. Нет, я не жалею о своем решении, хотя и не горжусь им. Ивановского покоробило. Я с ним согласился. Я рационалист. Но он почему-то оскорбился тем, что я не спорю. Мы обнаруживали все большее непонимание друг друга. По-видимому, нам оставалось либо предаваться воспоминаниям детства, либо решать общемировые проблемы. Но в конце концов мне все равно, что думал обо мне школьный приятель, с которым меня уже почти ничто не связывало. Он смотрел на меня с улыбкой, словно хотел сказать: «Ну что, поучил, как надо жить?» Я представил, с каким торжеством он будет говорить Наталье о моей мягкотелости и прагматизме, и признался себе, что мне нечего сказать Ивановскому. Он без меня все знал. Правда, у меня был к нему один вопрос. Мы допили последнюю бутылку. Я убрал со стола и предложил спуститься в магазин, надеясь, что Ивановский откажется, и тогда я смогу поехать к тетке. Но Толик согласился. Мы заглянули в комнату отца, обставленную крепкой скромной мебелью. Здесь ничего не изменилось со времен моего детства. Двухтумбовый канцелярский стол с зеленым сукном на столешнице, железная кровать с панцирной сеткой, портрет молодых родителей на стене. Я взял в шкафу пиджак, оделся. Ивановский пролистал лежавшие на столе материалы для экспертизы, присланные отцу из областного суда. Я сказал, чтобы он их не трогал. «Секрет?» Ивановский продолжал разглядывать бумаги, пока я не забрал их у него. Пришлось объяснить, что иногда отца, как специалиста по взрывобезопасному электрооборудованию, просят дать заключение, но он всегда неохотно берется за это дело. «Не хочет отягощать душу», — определил Ивановский. По-видимому, угадал. Однако его интонация не понравилась мне, в ней звучало пренебрежение. «Толик, ты просто уникум», — заметил я. «Ты ведь знаешь, что такое шахтные аварии?» «Я-то знаю. После войны восстанавливали наспех, Чего тут не знать? Все аварии оттуда. И, честно говоря, не твой отец должен обвинять, а наоборот, тот парень, которого судят, должен судить твоего отца, а ему придется платить за чужие грехи.